Глава 21. Депеша. В горах падает снег. Большие тихие хлопья кружатся и падают уже целую ночь напролет. Снега нападало больше полуметра, а он все валит и валит, не переставая. Тишь опускается на леса. Изредка под тяжестью снега хрустнет ветка, и этот хруст звучно и коротко раздается в плотном снежном безмолвии. Подморозило. С прусской стороны подул ледяной ветер. Нежные хлопья превратились в колючую крупу, которая немилосердно хлещет по щекам. Снег словно ощетинился острыми иглами, кружит в воздухе, стеная и воя. С деревьев серебристой пылью сыплются белые облака. Они стремительно проносятся над землей, взвиваются вихрем и поднимаются к темному небу. От земли к небу метет метель. Ветви дремучих деревьев скрипят и стонут. С тяжелым треском падают на землю стволы, ломая молодую поросль. Но и эти резкие звуки словно разметаны, развеяны свистящим, пронзительным, прерывистым шумом ветра. Стоит ему утихнуть, и станет слышно, как, повизгивая, скрипит под ногами смерзшийся снег, словно ступаешь по битому стеклу. Над Шпиндельмюлем прокладывает себе дорогу рассыльный с телеграфа. Пробираться по глубокому снегу чертовски тяжело, и хотя рассыльный натянул на уши фуражку, повязанную красным платком, спрятал руки в шерстяные варежки, обмотал горло пестрым шарфом, ему никак не согреться. «Ну», — подбадривает он сам себя, «часа за полтора доберусь до Медвежьей долины, а вниз скачусь на санках. Попрошу у кого-нибудь». Придумают же люди, черт подери, посылать телеграммы в этакую непогодь. Возле девичьих мостков рассыльного подхватил порывистый ветер и закрутил, завертел по полю. Схватился человек скрюченными руками за туристический указатель. «Пресвятая Дева Мария», — взмолился он про себя, — «должен ведь быть конец этому». Прямо на него по вольному простору движется огромный снежный смерч. Он все ближе, ближе, совсем рядом, теперь только затаить дыхание. Тысячи иголок впиваются в щеки, проникают за шиворот. Отыскали дырку в штанах и щиплют голое тело, мокро под обледеневшей одеждой. Шквал промчался, а рассыльному так и хочется взять да повернуть обратно. «Инженер Марик», — повторяет он адрес, — «он даже не здешний, но телеграмма срочная. Кто его знает, что там стряслось, с семьей или еще с кем?» Ветер немного утих, и рассыльный, миновав девичьи мостки, побрел вдоль потока наверх. Снег скрипит под его тяжелыми сапогами, дрожь пробирает до костей. Снова завыл ветер, целые сугробы снега рушатся с веток. Один упал рассыльному на шапку и засыпался за воротник. По спине ручьем струится ледяная вода. Но хуже всего, что ноги ужасно скользят по сыпучему снегу, а дорога вьется все круче и круче. И в ту же минуту разыгрывается настоящий снежный ураган. Снег несется сверху, словно лавина, словно белая стена. Рассыльный не успел повернуться и принял удар в лицо и скорчился, с трудом переводя дух. Он сделал шаг вперед и упал, сел, подставив ветру спину. На душе сделалось тоскливо от страха погибнуть под снегом. Он поднялся и попробовал ступить дальше, но опять поскользнулся и упал на руки и съехал на несколько метров вниз. Ухватился за ствол и тяжело отдышался. «Проклятие!» — чертыхнулся он. «Ведь я должен одолеть эту гору!» Ему удалось сделать шаг другой, но опять он упал и опять на животе соскользнул вниз. Вот он ползет на четвереньках, рукавицы промокли, за гамашей набился снег, но он упрямо держит курс. Только вперед и выше, только бы не застрять здесь. По лицу струится пот, смешиваясь с растаявшим снегом. Но человек забыл о снеге. Ему кажется, что он сбился с дороги. Плача навзрыд, он карабкается вверх. Но трудно ползти на четвереньках в длинном плаще. Он поднялся и двинулся сквозь ветер. Полшага вперед, два шага вниз. Прошел чуть-чуть, но ноги разъехались. Человек ткнулся лицом в колючий снег и снова очутился внизу. Встав на ноги, он обнаружил, что потерял палку. А снежные валы валят через горы, цепляются за скалы. Свищут, гикают, улюлюкают, завиваются вихрями. Рассыльный судорожно всхлипывает, захлебываясь от страха и отчаяния. Сдирается наверх, переводит дыхание, шаг, передышка, и еще шаг, остановка. Отвернись, глотни воздуха воспаленными губами. Еще один шаг, Господи Иисусе. Вот он ухватился за дерево. Который же теперь все-таки час? Он вытянул из жилета свои круглые, как луковицы, часы в желтом прозрачном футляре. Циферблат залепило снегом. Видно, скоро стемнеет. Возвратиться? Но ведь я почти у цели. Порывистый ветер сменился затяжной пургой. Тучи клубятся прямо по склонам. Грязно-серый туман пронизан метущимися снежными хлопьями. Метель метет по всей земле. Бьет прямо в лицо. Слепит глаза. Забивает нос, уши. Мокрыми застывшими пальцами приходится выбирать его отовсюду. Спереди посыльный покрыт 5-сантиметровым слоем снега. Его плащ оттяжелел, задубел и почти не сгибается, словно сколочен из досок. Слой снега, налипший на подошвы, растет с каждым шагом и становится все тяжелее. На лес спускаются сумерки, а сейчас вряд ли больше 2 часов пополудни. Вдруг все накрыло желто-зеленая мгла, и снег хлынул сплошной стеной. Хлопья, огромные как ладонь, влажные и набрякшие, кружась, опускаются такой густой пеленой, что уже нельзя отличить землю от неба. При каждом вздохе снег набивается в нос. Посыльному приходится пробираться меж высоких, не дотянуться, крутящихся сугробов. Приходится шагать вслепую, разгребая в снегу узкий проход. Посыльный думает только об одном – идти вперед. Единственное его желание – вздохнуть полной грудью, не захлебываясь снегом. С трудом вытаскивая ноги, человек еле тащится по сугробам. Стоит вытянуть сапог, и от ямки тотчас не остается и следа. А меж тем в городах, там внизу, кружатся легкие, редкие снежинки и тают, превращаясь в жидкую черную грязь. В лавках зажигаются огни, кафе заливает поток электрического света, а люди сидят и ворчат. Какой, дескать, нынче выдался хмурый день. В огромном городе вспыхивают бесчисленные фонари, отражаясь в лужах. Один единственный огонек трепещет на занесенной снегом горной полонине. Неровно мерцает, пробиваясь сквозь снежную завесу, колеблется, гаснет. И вот опять вспыхивает, будто живой. Хижина в Медвежьей долине освещена. Было 5 часов, то есть почти вечер, когда перед медвежьей хижиной остановилось нечто бесформенное. Оно взмахнуло белыми толстыми крыльями и принялось колотить себя, счищая застывшие пласты снега. Под снегом оказался плащ, под плащом 2 ноги. Эти ноги стучали по каменному порогу, и от них отваливались огромные комья снега. Эта масса была рассыльным из Шпиндельмюля. Он вошел в хижину и увидел склонившегося над столом мужчину. Рассыльный хотел было с ним поздороваться, но голос совсем не слушался его. Раздалось только сипение, как бывает, когда из машины выпускают пар. Хозяин поднялся. «Но, голубчик, кой черт понес вас сюда в такую бурю? Ведь вы же могли пропасть за милую душу!» Почтальон кивнул и что-то просипел в ответ. «Какая глупость!» — ругался хозяин. «Барышня, дайте ему чаю!» «Ну, куда ты греб, старик?» «На Мартинову дачу?» Рассыльный покачал головой и открыл кожаную сумку, всю забитую снегом. Достал оттуда телеграмму, она смерзлась настолько, что хрустела. «Ижу, Харик!» – просипел он. «Как?» – удивленно переспросил хозяин. «Это значит инженер Марик?» – раздельно произнес рассыльный, взглядом прося прощения. «Я инженер Марик», — воскликнул худощавый человек. «У вас ко мне дело? Давайте». Инженер Марик развернул депешу. Там стояло: «Твои предположения подтвердились, Бонди». Ни слова больше.